я с рекой общаюсь, ей несу печаль. К ней я обращаюсь, горестных крича. Реченька, ты речка, утоли печаль. Успокой сердечко, в горе выручай. Ты здесь протекаешь столько долгих лет, и, конечно, знаешь, как спастись от бед. Там-дари-дам-дари-дари-да, дари-дам-дари-дари-дари-да, там-дари-дам-дари-дари-да, дари-дам-дари-дари-дари-да, там-дари-дам-дари-дари-да, дари-дам-дари-дари-дари-да, там-дари-дам-дари-дари-да, там-дари-дам-дам-та. Речка прожурчала ласково в ответ: все начни сначала и увидишь свет. Ключевой водицей мой живет поток. У тебя ж, сестрица, сил источник Бог. Горести кручину не держи в руке, пусть несутся мимо, как вода в реке. Там дари дам дари дари да, дари дам дари дари дари да, там дари дам дари дари да, дари дам дари дари дари да, там дари дам дари дари да, дари дам дари дари дари да, там дари дам дари дари да, там дари дам дам та. Там, где нет движения, там и жизни нет. Вот преображение, мой простой секрет. И такою вестью, поданной рекой, напевая песню, возвращу покой. С реченькой общаюсь, я несу печаль. К ней обращаюсь, горестных речах. Дари-дам-дари-дари-да, дари-дам-дари-дари-дари-да, там-дари-дам-дари-дари-да, дари-дам-дари-дари-дари-да, там-дари-дам-дари-дари-да.